Девятое. Начало возмездия. Жена Чеснухина Галина проснулась поздно. После приема снотворного всегда чувствовала в теле старческую тяжесть, ломоту в костях и боль в голове. Именно головная боль более всего мучила ее. Голова начала болеть после того, как однажды, рассвирепев, бил по ней кулаком муж. Галине казалось, что она безмерно любит своего благоверного. Ба, словечко-то какое в больную голову с утра сигануло. Что гордится тем, что он у нее расторопен, умеет взять от жизни свое и у других тоже. Это было раньше, по молодости лет. Теперь, после 7 лет совместной жизни, она поняла, с каким жестоким, вероломным, нечестным человеком живет все эти годы. Она жила с ним, терпела побои, унижения, потому что понимала, в ее возрасте, ей за 30, с ее внешностью другого мужа не сыскать. Она мечтала о ребенке. Она любила детей и потому устроилась воспитателем в детский сад. Всю любовь свою отдавала детям и с надеждой обездоленного человека ждала чуда, что рано или поздно забеременеет. Все 7 лет ждет, все 7 лет надеется. Муж не желал и слушать о ребенке. «Зачем нужна обуза? Обойдемся без воплей, пеленок и прочего дерьма», — говорил он. Она пыталась втолковать ему, что ребенок — это продолжение их рода, продолжение их самих. «Пошла ты, дура, куда подальше со своим продолжением!» — вскипал он в ответ. «От такой гусыни продолжать нечего». Первое время плакала украдкой. Теперь не плачется. И слезам предел есть, как и терпению. Выйдя из комнаты, Галина увидела лежащего в коридоре у входной двери мужа Игоря. Перепугалась, что это с ним? И раньше напивался, но уж до такого. Подошла, потолкала. «Игорь! Игорь!» Повернулся живота на бок, замычал, потом бредовым полупьяным голосом выронил. «Пошла, сучка, к черту! Ты чего турка Кармаля выгнала? На год договаривались!» «Какого турка?» — ужаснулась Галина. «У тебя горячка, что ли, началась?» Чеснухин перевернулся на живот и сонно засопел. Она опять потолкала его за плечо, желая, чтобы он перешел спать на кровать. Но тот вновь стал сквернословить и называть ее сучкой. «Ну и спи тут!» — раздраженно сказала Галина и ушла на кухню. Голова не унималась. Женщина ничего и никого не хотела видеть. Налила чаю, взяла в ванной полотенце и вернулась к себе в комнату. Проглотила таблетку, обвязала полотенцем голову и легла в халате в постель. Нужно полежать спокойно 1-2 часа. Лучше заснуть, и тогда все пройдет. Способ проверенный. Только боли становились мучительнее. Хотелось выть, кричать, но она знала, что это не поможет, и потому, стиснув зубы, терпела, лишь изредка выстанывала, будто испускала дух. В это самое время я вышел на прогулку. Было тихо, солнечно. Пошел по центральной улице Отке. Тротуар, уложенный плиткой турецкими строителями, проезжая часть улицы, идеально ровное бетонное полотно, недавно промытые моечной машиной, блестели на солнце весело –